укравшиеся тогда из-за дуду в его жизнь, имеют уже далекое, но опасное отношение к божественной плодовитости смерти, а значит, к измене. Итак, мы сказали, мы как можно деликатнее объяснили, почему Иосиф старался не видеть обрядов у сирого праздника, ни шествий деревенских женщин, ни избиваемых палками ослов, а вообще-то и в городах, и в деревнях, он многое видел в украшенном праздниками круговороте года египетского. Случалось ему, по мере того, как бежали годы, видеть и фараона. Ибо бывало, что Бог являлся людям не только у окна появления, где он в присутствии некоторых избранных лиц осыпал счастливцев золотыми наградами, но и когда он благоволил воссиять над горизонтом дворца и показаться в полном своем великолепии всему народу, который при этом от радости начинал скакать на одной ноге, как-то было предписано, да и вполне отвечало внутренним побуждениям детей Египта. Фараон, как заметил Иосиф, был толст и приземист. Цвет лица у него был, по крайней мере, когда сын Рахили увидел его во второй или третий раз, не очень хороший, а выражение его глаз удивительно напоминало Монткау, когда у того была больная почка. Действительно, в те годы, которые Иосиф провел в доме Петепра, все больше там возвышаясь, Ахменхотеп III Небмара начал хворать, обнаруживая в своем физическом состоянии, по мнению сведущих во врачебном искусстве жрецов храма и волшебников книгохранилища, усиливающуюся склонность к воссоединению с солнцем. Воспрепятствовать этой склонности пророки-целители никоим образом не могли, поскольку она имела слишком много естественных оснований. Когда Иосиф во второй раз проходил круг египетского года, божественный сын Тутмоса IV и Нентаники Мутенвея отмечал тот юбилей своего царствования, который назывался Хепсет. Иными словами, тогда исполнилось 30 лет с тех пор, как он с бесчисленными церемониями, точнейшим образом повторявшимися великую годовщину, надел на свою голову двойной венец. Великолепная, почти свободная от войн жизнь властелина, отягощенная иеротической пышностью, заботами о стране, словно золотыми плащами, наполненная охотничьими радостями, на память о которых он раздавал каменных скарабеев, и гордая своими строительными свершениями, эта жизнь была у него позади. И теперь его природа претерпевала упадок, как природа Иосифа рост. Прежде величество этого бога страдало лишь от частой зубной боли, каковой способствовала его привычка грызть смолисто-пахучие сладости, так что оно нередко присутствовало на аудиенциях и на государственных приемах в престольной палате с распухшей щекой. Но после Хепседа, когда Иосиф увидел божественный выезд, недомогание пошло уже от других, более глубоко скрытых органов. Фараоново сердце временами слабело, временами стучалось в грудь слишком часто, спирая дыхание. В выделениях Бога появились вещества, которые должны были бы задерживаться в его теле, но в нем не удерживались, так как оно содействовало своему разрушению. А еще позднее, помимо щеки, раздались и разбухли живот и ноги. Тогда дальний собрат и корреспондент Бога, тоже считавшийся божеством в своей сфере, ментонийский царь Тушрата, сын Шутарны, отец Мутавея, которую Аменхотеп называл своей матерью, короче говоря, его ефратский шурин, ибо дочь Шутарны, царевну Гулихипу, фараон ввел в свой гарем в качестве побочной жены, и из своей далекой столицы прислал ему чудодейственное изображение Иштар. Услыхав о невзгодах фараонового тела, он прислал это изваяние Фивы с надежной охраной, так как ему, Тушратте, оно всегда являло в более, правда, легких случаях свою целебную силу.